Маленькие грязные секреты. Каюта Шедикширам была тесной, пестрой, угрюмой из-за трех узких окон и темной от мешков и сумок, свисавших с балок низкого потолка. Большую часть пола занимала кровать с кучей простыней, шкуры, запятнанных подушек. Огромный, окованный железом сундук занимал почти все остальное место. Там воняло дегтем, солью и духами, старым потом и старым вином. И все же, в сравнении с нынешней жизнью Ярви, если ее можно было назвать жизнью, она казалась вершиной роскоши. «Заплата долго не продержится», — говорила Сумаэль. «Нам надо отправляться назад в Скекенхаус». «Прелесть расшатанного моря в том, что оно круглое», — Шедикширам очертила в воздухе круг бутылкой. «Мы доберемся до Скекенхауса другим путем». Сумаэль удивленно моргнула. «Но это будут не дни, а месяцы. Ты проведешь нас, как и всегда. Море — злейший враг моряка, но дерево плывет, не так ли? Разве это сложно? Мы идем прежним курсом». Взгляд Шедикширам сместился на Ярви, когда он нырнул под низким косяком двери. «А, мой посол! Раз наша кожа все еще на нас, я прихожу к выводу, что все прошло неплохо. Мне нужно поговорить с вами, мой капитан», — он говорил, опустив глаза в пол, как министр говорит со своим королем. «Наедине». «Хм». Она постучала себя по нижней губе и подергала ее, как музыкант дергает струны арфы. «Меня всегда интригуют мужчины, жаждущие свидания наедине, даже такие молодые, увечные и непривлекательные, как ты. Сумаэль! Возвращайся к швам и доскам. Я хочу, чтобы к утру мы были в море». Сумаэль сжала зубы, и на ее скулах заходили желваки. «На корабле или под ним?» Выходя, она задела Ярви плечом. «Итак?» Шадикширам сделала большой глоток вина и поставила бутылку. «Я попросил у шендов право гостя, мой капитан. У них есть священная традиция не отказывать незнакомцу, который просит правильно». «Ловко», — сказала Шадикширам, обеими руками собирая черные с проседью волосы. «Я договорился о том, что нам нужно, и заключил сделку, которую считаю великолепной». «Очень ловко», — сказала она, заплетая волосы в обычный узел. Но на самом деле ловкость ему была нужна сейчас. «Вам может показаться, что сделка не такая уж и великолепная, мой капитан». Ее глаза слегка прищурились. «Как так?» «Ваши шкипер и надсмотрщик забирают себе доли из ваших прибылей». Повисла длинная пауза, пока Шадикширам аккуратно одну за одной втыкала заколки в волосы. Выражение ее лица не изменилось ни на йоту, но Ярви внезапно почувствовал, что стоит на краю пропасти. «Забирают?» — сказала она. Он ожидал чего угодно, кроме этой импровизированной невозмутимости. «Она уже знала, но ей было плевать? Она отправит его обратно на весло без вознаграждения? Узнают ли Трик и Анкарн, что он их сдал?» Он облизал губы, понимая, что стоит на отчаянно тонком льду. Но у него не было выбора, кроме как продолжать, в надежде как-то выбраться на твердую землю. «И не в первый раз», — прохрипел он. «Да?» «В Ульсгарде вы дали денег на здоровых рабов, а они купили самые дешевые отбросы и меня в их числе. Полагаю, вам вернули небольшую сдачу». «Умилительно маленькую». Шадикширам взяла бутылку двумя пальцами и сделала большой глоток. «Но я вот думаю, а стоит ли доверять тебе?» Ярви почувствовал странное желание выпалить все слова сразу и с трудом заставил себя говорить спокойно, искренне, как и полагается министру. «Они договаривались на Халинском, думая, что никто не поймет, но я тоже говорю на этом языке». «И, несомненно, поешь на нем. Для раба на веслах у тебя много талантов». Министр должен стараться, чтобы ему не задавали вопросы, на которые у него нет ответа. На этот вопрос у Ярви была заготовлена подходящая ложь. «Моя мать была министром». «Пояс министра должен всегда оставаться застегнутым». Шадикширам всосала воздух через сжатые губы. «О, маленькие грязные секреты». «Жизнь полна ими». «Так и есть, мальчик, так и есть. Она обучила меня языкам, числам, знаниям растений и множеству других вещей. Вещей, которые могут быть вам полезны, мой капитан». «В самом деле, полезное дитя. Чтобы драться, нужны две руки, но чтобы ударить в спину, хватит и одной, а?» «Анкарн!» — пропела она в раскрытую дверь. «Анкарн, твой капитан желает с тобой поговорить!» Звуки шагов шкипера быстро приблизились, но не так быстро, как билось сердце Ярви. «Я проверил склады, капитан, пропал топорик!» — он заметил Ярви, нырнув в дверь. Его лицо скривилось сначала от шока, а затем от подозрения, и, наконец, он постарался улыбнуться. «Принести вам еще вина?» «Больше никогда!» Повисла неприятная пауза. Капитан осмысленно улыбнулась, цвет постепенно спадал с лица Анкарна, а кровь в висках Ярви накатывала все громче и громче. «Я догадывалась, что Трик меня грабит. Он свободный человек и должен следить за своими интересами, но ты... Меня грабит моя собственность!» Шадик Ширам осушила бутылку, слезала последние капли с горлышка и лениво взвесила ее в руке. «Как видишь, здесь некое затруднение». Тонкие губы шкипера скривились. «Капитан, он лжет!» «Но его ложь так совпадает с моими подозрениями!» «Это все...» Шадик Ширам так быстро треснула Анкарна донышком бутылки, что Ярви этого почти не увидел, только услышал пустой звук. Анкарн со стоном упал и лежал, моргая. По его лицу текла кровь. Она шагнула вперед, подняла сапог над его головой и спокойно, монотонно принялась бить его по лицу, сосредоточенно хмурясь. «Надуваешь меня?» — шипела она сквозь сжатые зубы. Каблук оставил на его щеке порез. «Крадешь у меня?» И сапог расквасил нос Анкарну. «Принимаешь меня за дуру?» Ярви смотрел в угол комнаты. Воздух застревал в горле, а избиение продолжалось. «После всего, что я для тебя сделала?» Шадик Ширам села на корточки, положив руки на колени и свесив ладони. Она выдвинула челюсть вперед и сдула с лица выпавший локон. «И снова я разочарована убожеством человечества». «Моя жена...» — прошептал Анкарн, и Ярви снова посмотрел на его расквашенное лицо. На его губах набух и скатился кровавый пузырь. «Моя жена и сын...» «Что с ними?» — бросила Шадик Ширам, хмуро глядя на красные брызги, попавшие на руку, и вытерла ее о чистую одежду Анкарна. «Работорговец, у которого вы купили меня в Торлби...» Голос Анкарна был хлюпающим. «Йоверфелл. Они у него...» Он закашлялся и вытолкнул языком кусочек зуба. «Он сказал, что с ними все будет в порядке до тех пор, пока я буду вносить за них плату. Каждый раз, как мы проплываем мимо, если я не заплачу...» Ярви почувствовал, что его колени подгибаются, настолько, что он может упасть. Теперь он понял, зачем Анкарну нужны были все эти деньги. Но Шадик Ширам лишь пожала плечами. «А мне что с того?» Она схватила Анкарна за волосы и выдернула из-за пояса нож. «Подождите!» — крикнул Ярви. Капитан резко на него посмотрела. «Точно? Ты уверен?» Все его силы ушли на то, чтобы выдавить жидкую улыбку. «Зачем убивать то, что можно продать?» Она немного посидела на корточках, глядя на него, и он раздумывал, не убьет ли она их обоих. Затем она фыркнула от смеха и опустила нож. «Я решительно заявляю, мое мягкое сердце принесет мне погибель. Трик!» Шагнув в каюту, надсмотрщик замер на миг и увидел Анкарна на полу с расквашенным лицом. «Казалось, шкипер меня обворовывал», — сказала капитан. Трик хмуро посмотрел на Анкарна, затем на Шадик Ширам и, наконец, очень долго на Ярви. «Похоже, некоторые думают только о себе». «Я думала, мы одна семья», — капитан стоял, отряхивая колени. «У нас новый шкипер. Дай ему ошейник получше». Она перекатила Анкарна ногой к двери. «И отправь это на свободное место, на весло Джода». «Хорошо, капитан». Трик вытащил Анкарна за руку и ногой закрыл дверь. «Видишь, как я милосердна», — выразительно сказала Шадик Ширам с милосердным жестом окровавленной руки, в которой все еще был нож. «Милосердие — моя слабость». «Милосердие — это характерная черта величия», — удалось прохрипеть Ярви. Шадик Ширам на это широко улыбнулась. «Вот как! Это здорово, хотя я думаю, Анкарн исчерпал все мое милосердие на этот год». Она положила длинную руку на плечи Ярви, засунула большой палец под его ошейник и подтащила ближе, ближе, так близко, что он почуял запах вина, когда она зашептала. «Если еще один шкипер предаст мое доверие...» И она умолкла, что было красноречивее любых слов. «Вам не о чем беспокоиться, мой капитан». Ярви заглянул в ее лицо, которое было так близко, что ее черные глаза почти сливались в один. «У меня нет жены или детей, мысли о которых будут отвлекать меня. Надо только убить дядю, жениться на его дочери и вернуть черный стул Гетланда». «Я ваш человек». «Тебя едва человеком можно назвать, но, с другой стороны, прекрасно». Она вытерла нож с обеих сторон о рубашку Ярви. «Тогда ползи в свои трюмы, мой маленький однорукий министр. Разведай, где Анкарн прятал деньги, и принеси мне немного вина. И улыбайся, мальчик». Шадик Ширам стащила с шеи золотую цепь и повесила на столбик кровати. На ней висел ключ, ключ от рабских замков. «Я люблю, когда мои друзья улыбаются, а мои враги мертвы». Она широко развела руки, согнула пальцы и откинулась назад на шкуры. «Рассвет сегодня так мало обещал», — проговорила она в потолок. «Но, в конце концов, все получили все, что хотели». Анкарн с этим, наверное, не согласился бы, не говоря уже о его жене и ребенке. Но, направляясь к двери, Ярви подумал, что говорить об этом вслух было бы неблагоразумно.